Глава номер 2. Сначала мужчины меня любят, а потом ненавидят. Ненавидят за то, что я сильнее любого из них. Мне всегда хотелось встретить мужчину сильнее меня. Наверное, поэтому моя жизнь превратилась в вечный поиск. Я уже не могу быть слабой и никогда никому не покажу своих слез. Я уже давно не боюсь быть одна. Какой бы ни был мужчина рядом, я всегда чувствую внутреннее одиночество, от которого невозможно избавиться и которое нечем восполнить. Я и сама не знаю, как стала такой циничной. Но все же считаю, что позволить себе быть слишком циничной может только сильная личность. Нынешнее время требует цинизма. По-другому не выживешь. Причинять боль могут не только стервы, такие как я, но и белые пушистые девушки. Просто стервы более честны с окружающими. В отношениях с мужчинами я всегда боялась стать жертвой и выбирала роль палача. Но выбрав такую роль, я только усилила свою позицию жертвы. И все же я привыкла к тому, что в моей жизни нет ничего постоянного. Мне не опасен пожар страстей. Я слишком взбаламошна и уступаю мужчинам в постоянстве. Сначала их заводит моя непредсказуемость. Они приходят от нее в дикий восторг, но вскоре начинают меня ненавидеть. Их раздражает все, что когда-то во мне так нравилось. Потому что любой мужчина хочет поставить даже самую сильную женщину на колени. Я никогда не делаю то, чего от меня ожидают, а поступаю так, как считаю нужным. Если чувствую, что с мужчиной пора расставаться, могу убить в себе чувства и жить спокойно. У меня холодный рассудок, и я считаю, что не чувства руководят человеком, а человек руководит своими чувствами. В любви всегда выигрывает тот, кто меньше всего придает ей значение. Мужчины – самая большая загадка в моей жизни. Мне всегда было интересно ее разгадывать, хотя порой это заканчивалось разбитым сердцем. Я до сих пор не нашла, кого искала, и решила, что глупо ждать милости от судьбы. В последнее время я стала все чаще задумываться о причинах непонимания между мной и моими мужчинами. Всю жизнь мне хотелось прыгнуть выше головы и добиться грандиозного успеха. Я, наверное, не такая, как все. Например, как другие женщины при знакомстве с мужчиной, не хочу видеть в нем потенциального мужа, ведь это заложено женской природой. Мне нравится играть с мужчинами, с их чувствами. Я люблю их подогревать и делать обжигающими. Черт побери, но мне нравится жить в постоянной гонке. Я люблю, когда мужчины со мной откровенны, несмотря на то, что сама никогда не открываю свою душу. Если мужчина делится личным, это очень хороший знак. Главное – уметь слушать своего собеседника и не забывать вовремя восхищаться. Мужчина должен знать, что он не одинок в своих переживаниях. Но любую историю, рассказанную мужчиной, нужно смотреть его же глазами. Это поможет вам стать друзьями. Никогда нельзя занимать позицию чужака. Я научилась хорошо разбираться в мужской психологии. Помогли не теория, а практика и жизненный опыт. Я знаю, что получить самое вкусное от мужчины можно только, когда не просишь. Звонки приятны вдвойне, когда их совсем не ждешь. Шампанское вкуснее вдвойне, когда бутылка появляется на твоем столе совершенно случайно. Секс сладок особенно, когда ты думаешь, что это в последний раз, впереди расставание, и больше подобное с этим партнером не повторится. Я не люблю ждать и добиваюсь цели любой ценой. Я люблю жить. По возможности счастливо получаю удовольствие от самого процесса. Наш мир отражает лишь то, что мы думаем о нем сами. Я не боюсь давить на мужское самолюбие и указывать на мужские ошибки. А ведь мужчины такое не прощают. И все же пусть я и привыкла бить по слабому месту мужчины, они тянутся ко мне, словно мухи на мед. Крутятся вокруг, словно павлины, готовые целовать песок, по которому я ходила. но общение со мной не греет. Я холодна, потому что не привыкла отдавать и делиться своим теплом. Жизнь научила меня только брать. Когда я расстаюсь с мужчинами, они чувствуют себя использованными презервативами и впадают в бешенство. «Ты себя с мужиками ведешь, как настоящая стерва», — заметил мой уже бывший. «Сначала прибираешь их к своим рукам, а затем жестоко кидаешь». Я уже давно выработала свою линию поведения, и меня не обижает, что кто-то считает эту линию стервозной. Я не отношусь к категории женщин, которые хотят удержать мужчину любой ценой. У каждого свое понимание счастья. Я не стремлюсь быть для всех понятной, потому что временами не могу понять даже себя. В моем понимании счастье – это свобода. Говорят, в этой жизни ничто не вечно, что всегда есть опасность, что даже от самой страстной любви могут остаться только воспоминания. Любовь нельзя воспринимать как данность. Мы, к сожалению, устроены так, что начинаем ценить только когда теряем. Мы забываем о том, что ценить нужно здесь и сейчас, ведь отпущенное нам время скоротечно. Я смотрела на человека, с которым прожила 10 долгих лет, и не верила, что когда-то чувствовала в нем родственную душу. Мы могли просто лежать и не произносить ни слова, но я ощущала его тепло и спешила согреться. Не хотелось с ним ни спорить, ни сопротивляться. Было просто приятно ощущать себя в надежных и крепких руках. Мне нравилось, что рядом с ним я могу быть естественной. Не нужно устраивать вечный спектакль одного актера для одного зрителя. Не было необходимости играть. Рядом с этим мужчиной я могла себе позволить удивительную роскошь быть собой. Не нужно было прикидываться, что я лучше, чем есть на самом деле, а главное, не требовалось ничего предпринимать, чтобы ему понравиться. Он тянулся ко мне, хотя познакомился со мной не в самый светлый период моей жизни. Я всегда представляла, что наш мир – большой театр, и мне дали роль роковой красавицы. Кажется, думая так, легче жить и перебарывать в себе остатки былых комплексов. Я начала играть эту нелегкую роль и заметила, как мир стал подыгрывать мне. Я смогла найти свой образ и сделать его естественным. Мужчин всегда привлекала моя безграничная уверенность в себе. Чтобы ее выработать, я прекратила зависеть от общественного мнения. Я научилась жить и не обращать внимания на то, что способно испортить мне существование. Я уяснила одно бесценное правило. Уверенным женщинам живется легче, потому что они свободны и независимы. Свободны от стереотипов, а это так важно. Я научилась правильно себя подавать, умела пользоваться достоинствами своей внешности и прятать свои недостатки. Я смогла себя сделать сама и не лебезить перед общественностью. Я выше людских пересудов. Сама смогла создать и вылепить имидж сильной, смелой и красивой женщины. Я просто разрешила себе быть красивой, счастливой и успешной. Не скрою, как у любой женщины у меня случаются приступы желания выйти замуж. Временами становится больно от того, что рядом нет человека, который смог бы разделить мой успех, порадоваться моим взлетам и сопереживать падениям. Я начинаю заниматься самоедством, вгонять себя в рамки и думать о том, зачем мне такая работа, если не с кем поделиться своими радостями и горестями, если дома меня ждет холодная постель. Это нормальное состояние, которое женщины испытывают время от времени. Я не боюсь одиночества. Я боюсь одиночества вдвоем. Одиночество вдвоем – это союз двух проигравших. Партнерам холодно рядом, а главное, у них больше нет сил и желания друг друга согреть. Они понимают, что не оправдали надежд. Это осознание того, что некогда близкий человек стал посторонним. Потеря любви говорит о том, что впереди новое, более сильное чувство. Потеря – это всегда приобретение. Я умна, образована, коммуникабельна, активна и самостоятельна. Не привыкла плакать, просить о помощи, и уже давно живу с мыслью, что мои трудности – это только мои проблемы и ничьи больше. У меня нет неоправданных амбиций и болезненного самолюбия. В этом тоже моя сила. Я знаю себе цену и ценю тех, кто мне дорог. Очень часто, увидев меня, мужики разбегаются, как зайцы при приближении волчицы. Они не могут понять, почему даже в минуты, когда жизнь кидает меня лицом в грязь, я улыбаюсь и выгляжу благополучной. Я ценю возможность доказать лишний раз свою незаурядность. Частенько я расстаюсь со своими мужчинами, потому что они не соответствуют моим ожиданиям и запросам. И не думайте, что мои запросы завышены. Просто сейчас много мужчин, которые не нужны даже самим себе, не говоря уже о том, что они нужны женщинам. У меня хватает ума, хитрости и житейской хватки, чтобы добиться того, чего может добиться среднестатистический мужчина. С некоторыми из них невозможно быть на равных, ведь я на голову выше. А я не хочу, чтобы мой близкий мужчина был заурядным человеком. Я не боюсь идти по головам и добиваться поставленной цели. Вокруг меня полно мужчин, но удержаться им рядом со мной трудно. Меня не интересуют особи мужского пола, которые думают только о сексе и футболе. Не хочу жить с дураком и смотреть, как он почесывает яйца, лежа на диване с бутылочкой пива. Есть особи, которые считают себя царями природы только потому, что имеют мужские половые органы. Они думают, что этого достаточно, чтобы быть главным. Жаль, что они забывают. У человека важнее мозги, а не то, что ниже пояса. И уж если откровенно, подобные типы даже к сексу относятся примитивно. С такими не поэкспериментировать. Я же привыкла жить по максимуму. Я ценю не только независимость и свободу, но и сильных мужчин. А такие, как правило, давно и надежно женаты. Сильный окружает себя сильными личностями, сложными и самобытными. Жизнь сильного мужчины проходит в конфликтах и противоречиях. От этого никуда не денешься. Потому он ищет не просто женщину, а женщину-личность, которая окажется ему равной по силе. С такой жизнью интересно, ведь она умеет держать напряжение. Сильная женщина – это не та, которая тянет за двоих, а та, с чьим мнением считаются и ради которой мужчина готов горы свернуть. Смотрящая преданно в рот женщина, встречающая мужа с домашними тапочками в руках, вызывает жалость. И вскоре ему захочется бежать из дома, куда глаза глядят, потому что со временем подобная жизнь станет невыносимой. Сильная женщина, так же, как и сильный мужчина, – это образ жизни. Жизнь порой суровая и непредсказуемая, не дает возможности расслабиться и делает нас сильнее. Я восхищаюсь самодостаточными женщинами. Они сильны житейской хитростью и аналитическим складом ума. Могут предугадать развитие ситуации и изменить результат в свою пользу. Умеют быть с мужчинами и ни в коем случае их не затмевать. То, что приходит для многих женщин с опытом, сильным дается природой. Сильная женщина умеет без потерь выходить из самых опасных ситуаций. Желанны для многих, но не все могут дотянуться до их уровня. Почему-то все, кто меня знает, уверены, что я не умею плакать. Я плачу ничуть не меньше остальных, только у окна в пустой комнате вдали от всех. После слез привожу себя в порядок. Никому никогда не увидеть моих слез или плохого настроения. Я люблю парить высоко в облаках, широко раскинув крылья. Для окружающих я всегда полна энергии, но при этом не хочу терять право считаться слабой женщиной. Когда-то мне казалось, что я всего лишь надеваю маску сильной женщины, но однажды я захотела ее снять и не смогла. Маска стала лицом. Конечно, порой хочется побыть маленькой, слабой, беззащитной. Хочется переложить свои проблемы на кого-то другого, а самой сесть в кресло перед телевизором и связать крючком салфетку. Я достаточно мудра, чтобы не демонстрировать силу своего характера. Иногда приходится подыгрывать мужчине и показывать, что без него никак. В противном случае можно остаться без мужчины наедине со своей силой. Сильная женщина не может быть несчастлива. Она знает, что счастье не где-то, а в ней самой. Его можно брать даром, сколько захочешь, полными ладошками. Ей дано это понять. Это целиком и полностью ее заслуга. Женщинам приходится быть сильными, потому что мужчины слабеют год от года. Нормальные неженатые мужчины – это класс вымирающий. В основном встречаются мужчины с говнецом или любовники геморроя. С ними каши не сваришь. Насмотришься на эти полуфабрикаты и поймешь, лучше отдать их в другие женские руки. Пусть дальнейшую санитарную обработку проводит кто-нибудь реально заинтересованный в этом. Хотя и жалко ту, которой подобный экземпляр достанется. Успешный холостой мужчина – это неведомая зверушка, которую невозможно поймать. Где-то там, далеко, осталась та, цепляющаяся за жизнь девчонка, которая прошла долгий путь, прежде чем стать достойной и успешной. Было время, когда я мыла полы и разносила газеты. Сейчас стало модно рассказывать о том, как кто-то попал из грязи в князи. Зачастую, когда я встречаюсь с бизнесменами, они начинают бить себя кулаком в грудь, вещать, как жили на хлебе и воде и грузили ящики на складе. Я часто слышу подобные разговоры и думаю, что таким людям просто необходимо выговориться. У них дефицит общения. Они рассказывают это не потому, что им надо выговориться, а потому, что нынче так модно. Я не стесняюсь своего прошлого, просто не хочу и не люблю о нем рассказывать. Это мое сугубо личное. А жизнь в Москве научила не пускать в свой личный мир посторонних людей. Все эти годы я слишком много работаю. Что касается человека, к которому я могла бы прижаться ночью, у меня с этим не густо. Любовь не вписывается в рамки моей чересчур загруженной жизни. Я успокаиваю себя тем, что в этой жизни мы должны чем-нибудь жертвовать. Я слишком занята и так много работаю, что мне не до сантиментов. Хотя иногда я не скрываю, что прошу своего водителя остановить машину у какого-нибудь парка или сквера. Люблю с интересом рассматривать семейные пары, гуляющие с детьми. Я пытаюсь найти фальшь, но затем вновь беру себя в руки и понимаю, что никогда уже не смогу вырваться из плена своей независимости и самодостаточности. Мужчины, как правило, боятся ответственности. Они сторонятся умных, красивых и сильных женщин. Когда такая появляется на их пути, они начинают проявлять агрессию, чтобы никто не заподозрил, что они уступают в чем-то женщине. Для них нападение – лучшая защита. Обычно мужчины любят женщин, из которых можно лепить что угодно. Беззаботная девушка – лакомый кусочек для мужчины с болезненным самолюбием. Ему проще казаться на высоте, особенно если девушка не слишком умная. Зачастую мужчины идут по пути наименьшего сопротивления. Чем проще, тем лучше. А если девушка отягощена интеллектом и умудрена опытом, не каждый выдержит ее оценивающий взгляд и скепсис. Особи мужского пола просто хотят утвердиться в звании мужик. Так получилось, что все окружающие мужчины видят во мне опасного соперника. Они бегут к женщинам, с которыми им комфортнее. Они хотят быть сильнее, умнее и очень боятся, что не могут угадать, что на самом деле у меня на уме. Если мужчина меня боится, я его отпускаю, потому что знаю, это не моя половинка. Есть мужчины, для которых я больная фантазия, а реальность у них каждый день под боком ходит дома в тапочках. Я люблю завоевывать мужчину и сожалею, когда он сдается. Я очень боюсь утратить адреналин в процессе охоты. Когда жертва укушена и наступает паралич, мне становится неинтересно. Мужик сейчас пугливый пошел. Кругами ходит, смотреть смотрит, но делать ничего не делает для сбежения. Где же мужчины, которые берут женщин измором, как неприступную крепость? Лучше пусть меня боятся мужчины, чем их буду бояться я. Боятся и правильно делают. Сильная, умная и красивая женщина всегда внушает страх. Находясь в моем обществе, мужчины не знают, что от меня ожидать, и тревожатся, что я буду над ними властвовать. Они боятся провокаций, а создавать провокации я умею. В этом деле я могу дать жару.